«Все просто, для начала ускорьте ток чакры», — сказал я. Спустя пару секунд мне кивнули. «Далее, я сейчас сложу печать, и вы должны максимально точно повторить ее». Кивки были мне ответом. Вздохнув, стал медленно складывать печать концентрации. Девушки, следя за моими руками, стали также медленно повторять за мной. Как только печать была сложена, на лицах девушек появилось удивление, что говорит о том, что все в порядке и печати у них работают. «Судя по вашим лицам, все получилось, отлично. Эта печать концентрации позволяет легче концентрировать чакру и немного повышает общую концентрацию. Чтобы отменить ее действие, прекратите ускорение чакры. Таких печатей довольно много, и каждая из них управляет чакрой в теле. Эти печати нужны для реализации техник, о которых я упоминал ранее». «А, но, что за техники?» — спросила Сора. «ХММ, если проще, то техники — это определенная последовательность складывания печатей. Как пример, начинаю складывать цепочку из 6 печатей. Катон, Гакакию, Нодзюцу. Выдыхаю в сторону озера 2-метровый в радиусе огненный шар, где он и взрывается. Это одна из самых простых техник огня. Для ее использования нужно сложить 6 печатей и иметь сродство с огнем. Мда, интересно, когда иссякнет их лимит, на удивление. КХМ. Привлек к себе внимание. В общем, для начала вам предстоит научиться правильно складывать все стандартные печати, с этим я вам помогу. А вот после, ухмыльнулся, вам предстоит посмотреть аниме и почитать мангу Наруто. Предотвращая ваши вопросы, отвечаю, это необходимо, в этом аниме довольно много полезной информации касательно чакры и способов ее применения. Именно оттуда я взял Расинган. Ага, так называется эта сфера, и беру техники. Как видите, все работает. Разумеется, пока вы будете смотреть или читать Наруто, я буду обучать вас тому, чему вы захотите. Кстати, об обучении. Соратян, чтобы ходить по воде, не нужно использовать ману. Просто ускорь ток чакры в теле и понемногу подавай чакру в ступни до тех пор, пока не сможешь стоять на воде. Как только встанешь, пытайся пройтись. Если чакры будет не хватать или наоборот будет много, встать на воду и пройтись ты не сможешь. Нужно найти баланс, а он в данном случае у каждого свой. К тому же, начни лучше с твердых поверхностей, к примеру, стена или дерево. Да-да, таким способом можно ходить не только по воде, а по любым поверхностям, будь то стена, потолок или лед. Учиться ходить по воде лучше после того, как научишься ходить по твердым поверхностям. Миотян, твой Расинган слишком медленно вращается, и в нем слишком мало вращающихся потоков. Для начала попробуй ускорить вращение настолько, насколько сможешь, поддерживая форму сферы. После того, как сделаешь это, начни добавлять новые потоки. Ну а после работай над скоростью формирования. Чем быстрее будет вращение и чем больше будет потоков, тем разрушительнее будет сфера. Кстати, о ходьбе по поверхностям и Расингане. Эти техники довольно быстро позволяют развить контроль чакры, так что рекомендую научиться этому всем. Закончил я свой спич-монолог. Ха, хорошо. Как-то заторможенно ответила Асу, а Мия и Сора просто кивнули. Вот и отлично. Улыбнулся я. А теперь, активирую копипаст. Асу-тян, ты не против? Протягиваю ей руку. Она, немного улыбнувшись, мотнула головой и коснулась моих пальцев. Копирую ее сейшицу-хинку, и все повторяется вновь. Знание, как конвертировать чакру в ветер и окно, гласящие об изменении навыка. Футон, 16%, тоже довольно-таки неплохо. Благодарю. Осталась только земля. Я сейчас схожу за Юичан, сказала Мия и довольно быстро убежала. ХММ, кстати, стоит научиться бегать, прыгать по крышам и деревьям, как в Наруто. Пока Мия бегала за Юи, я отвечал на вопросы касательно аниме и манги Наруто. По просьбе Соры, создал материальную иллюзию книжки с первыми 4 главами манги Наруто. Создал бы и больше, да вот только рывок я видел только первые 4 главы. Можно, конечно, на русском создать, но не думаю, что они его знают, а снятие у меня языкового барьера тут не особо-то помогает, муторно переделывать. Кстати, думаю, нужно будет создать книги со всеми техниками, которые я смогу воссоздать, чтобы лисички смогли выбрать, какой технике хотят научиться. Да, думаю, так и поступлю, и мне проще, и им легче, только нужно будет все это детально обдумать. Я вернулась, сказала Мия, держа за руку девочку лет 10. Короткие, до плеч, коричневые волосы, маленький рост, несколько наивное выражение, симпатичное личико, впрочем, Как и у большинства девушек, на голове два лисьих ушка под цвет волос и один такого же цвета виляющий из стороны в сторону хвостик. Вот это Юичан, она может преобразовывать чакру в землю. Хорошо, улыбнулся я и присел на корточки перед девочкой. Привет, Юичан, меня зовут Рейдин, но лучше просто Рей. Тебе сказали, зачем ты тут? Она сначала замотала головой, мол, нет, потом задумалась и закивала. Да, и несколько жалобно сказала, я не поняла, ну-ну, не волнуйся, тепло улыбнулся я, и положив руку ей на голову, немного взлохматил волосы, а то еще чуть-чуть и заплачет, тут все просто, мне нужна твоя помощь в одном деле, ты мне поможешь, да, немного улыбнувшись кивнула она, а что нужно делать, о, ничего сложного, сейчас моя рука покроется густым черным дымом и ты должна будешь коснуться ее своей рукой, чтобы согнать дым. «Ты, главное, не бойся, просто коснись и все. Поможешь?» Немного соврал я. «Да». Вновь кивнула она, а я, активировав копипаст, протянул ей руку. Юи немного вздрогнула, но, увидев мою теплую улыбку, улыбнулась в ответ и коснулась моих пальцев. Вновь знание, и вновь окно. «Датон, 4%. Спасибо», сказал я, вновь взлохматив ей волосы. Немного подумав, достаю из инвентаря упаковку пирожных и протягиваю ей. Она, немного смутившись, попыталась отказаться, но я настоял и она сдалась, взяв упаковку и поблагодарив. Перед моим обаянием еще никто не устоял, БГГ. После копирования я еще раз проверил, все ли запомнили лисички, и убедившись, что все, попрощался, сказав, что приду завтра и начну учить их печатям. Можно, конечно, и сегодня начать, но... Мне хочется воссоздать техники, а клонов оставлять смысла нет, зайду в подземелье, они исчезнут. Дойдя до все того же паркового подземелья, зашел в него и, быстренько зачистив, приступил к воссозданию техник, разумеется, с помощью клонов. Пока 60 клонов, по 20 на стихию, воссоздавали стихийные техники, еще столько же, но уже с меньшим запасом чакры, преобразуя чакру, качали сродство со стихиями. Еще 20 клонов воссоздавали нестихийные техники, типа Шуншина, Хинге и им подобных, исключения составляли разве что призыв, Шики Фуджин и 8 врат, не стоит пока трогать эти техники, особенно Шики Фуджин. Еще несколько клонов, а точнее 25, заняты другими вещами. Пятеро учатся прыгать по деревьям, как в Наруто. 10 заняты экспериментами над чакрой, точнее, пытаются получить или медицинскую чакру, или просто изменить ее свойства. Ну а оставшиеся 10 что-то там химичит с Фуин. Я же тоже без дела не сидел, я обдумывал. Дизайн книг, информацию, которую нужно добавить, расположение самой информации на странице и т.д. Всего книг будет как минимум 6. По одной на стихию и одна под общую основную информацию, в которой будут содержаться данные о ручных печатях, том, как их складывать, о системе циркуляции чакры, о методах тренировки контроля и т.д. На следующий день я, как и обещал, занялся обучением лисичек. Ох, какие у них моськи и эмоции были, когда я создал теневых клонов, слов нет. Учил я их на совесть, объяснял непонятные моменты, показывал на практике, как должно быть и т.д. Что меня порадовало, так это то, что они схватывали все практически на лету. То ли я такой хороший учитель, то ли они гении, черт его знает. Так, за обучением лисичек, воссозданием техник и созданием книг, пролетело 3 месяца. За эти 3 месяца, произошло относительно многое. П.А. Далее, я буду писать только названия техник, что они делают, можете узнать сами, вбив их названия в Google. Техники. Были воссозданы практически все стихийные техники, у которых есть печати, точнее, те, что были показаны в аниме, и несколько техник, не имеющих печатей. С техниками, у которых не показали печатей, пришлось основательно так повозиться. Я понятия не имел, как к ним подступиться, из-за чего какое-то время стоял на месте. Но потом подумав, попробовал переделать уже существующую воссозданную похожую технику, и дело сдвинулось с мертвой точки. Я даже создал собственную технику. Рейрюден, аналог Суирюдена, водяной дракон, только состоящего из молнии. Также были воссозданы простенькие нестихийные техники. Шуншин – довольно занятная штука, позволяющая перемещаться на огромной скорости, до Санида ей, конечно, далеко, но все равно неплохо. Эффект от перемещения у меня сгорание в черном пламени, что, впрочем, ожидаемо. Пхинге – эдакая псевдоматериальная иллюзия, позволяющая принять практически любую форму. Кавариме – позволяет поменять себя местами с чем-либо или кем-либо, примерно одинаковым со мной массой и размером. Помимо стихийных и нейтральных техник, также были воссозданы техники Ирьонин-дзюцу, Гиндзюцу и Фуиндзюцу. Да, клоны таки смогли преобразовать чакру в медицинскую и воссоздать одну технику, что-то еще не получается восстановить до сих пор. Впрочем, и этой техники вполне себе хватает. Шесиндзюцу. С Гиндзюцу получилось несколько лучше, воссозданы 4 техники. Магин. Наракуми-но-дзюцу, Джигейку-но-дзюцу, Гиндзюцу-шибари и Ниханшаджа-но-дзюцу. А вот с Фуиндзюцу, как и с Ирьонин-дзюцу, все плохо, тоже одна техника, Биджу-фуин. Нет, не та, которая обладает амулет Хаширамы, а нормальная, которую в аниме использовал Узумаки Ашина. Что странно в этой технике, так это ее название, которое не совсем ей подходит, так как благодаря этой технике можно запечатывать кого угодно, а не только Биджу. Хотя тут все зависит от силы запечатываемого существа. Чем сильнее запечатываемое существо, тем выше шанс, что запечатать его не получится. Нет, есть, конечно, еще одна техника, про которую я более чем уверен, что смогу воссоздать, но встречаться со смертью мне пока не хочется. Ага, Шики Фуджин. Впрочем, техник, которые я могу воссоздать, но не делаю этого, хватает. Как пример, Кучиёси, призыв, я не знаю, куда меня утянет, если я ее применю. 8 врат, я не знаю, что со мной произойдет, если открыть врата, а учитывая мою силу, БРР, даже как-то страшновато становится. Кстати о призыве, один из клонов смог таки воссоздать Кучиёси, Эдатинси. Пришлось, правда, пожертвовать для этого парой гопников-насильников, но результат того стоил. Книги. Да, я таки смог их создать. Всего получилось 8 книг, 5 стихийных и по одной для теории и общей информации, общих техник и Ирьонин-дзюцу. Хотя в начале книга Ирьонин-дзюцу назвать было сложно. Тонюсенькая тетрадка, в которой описывается всего одна техника, не более. Это уже после я решил помимо техник, добавить в нее мои скромные познания в медицине, большая часть из которых известна мне благодаря интернету и другу учащемуся на хирурга. Ох, как я намучился все систематизируя и создавая книги, слов нет, но результат меня очень даже радовал. В книгах под техники расположились все дзюцу, которые я смог воссоздать. Для каждой техники в книге отводилось примерно по главе, из-за чего книги получились довольно-таки увесистыми. У каждой техники в книге было анимированное изображение действия техники в моем исполнении, точнее, в исполнении клонов, своеобразный ранг техники, в основном взят с сайтов Вики и частично из аниме, которое я смотрел в прошлой жизни, сложность исполнения техники, подробное описание самой техники, слабости техники, мои комментарии и порядок складывания печатей. В книге «Основы», ага, так я назвал книгу, где описаны все печати, для каждой печати, так же, как и в стихийных книгах, отведено по главе. В главах есть анимированное изображение складывания той или иной печати, текстовое описание, как сложить печать, эффект от печати, мои комментарии, для чего нужна эта печать. Помимо печатей, в книге заняли свое место подробное описание системы циркуляции чакры, ее изображение, взятое из аниме, методы тренировки контроля чакры, проверенные на лисичках, соотношение стихий, смесь стихий, что можно получить в итоге, теория чакры и прочая мелкая, но нужная информация, все как есть, без утаек и лжи, впрочем, так во всех книгах. Книги по гиндзюцу и фуиндзюцу я создавать не стал, думаю, по понятным причинам. Сами книги выглядят тоже уникально и красиво. Книга огня. Твердая черная обложка с анимацией пылающего огня и лавовой надписью «Катон». Книга ветра. Твердая серая обложка с анимацией потоков ветра и такая же ветряная надпись «Футон». Книга воды. Твердая синяя обложка с анимацией водной глади, на которую падают кали воды, порождая круги, и ледяной надписью «Суитон». Книга земли. Твердая коричневая, под цвет земли, обложка с анимацией появляющихся и исчезающих трещин и каменной вибрирующей надписью «Датон». Книга молнии. Твердая лазурная обложка с анимацией большого количества бегающих по ней голубых молний и выведенная золотыми молниями надпись «Райтон». Оставшиеся книги выполнены попроще, без анимаций, так как я не смог придумать, как их украсить, я просто взял из памяти уже виденные мной книги и выбрал из них подходящие обложки. Материальная иллюзия творит чудеса. После того, как книги были готовы, отдал их лисичкам и потерял их почти на 2 недели, хе-хе. А какие у них были моськи при виде книг, шик. В общем, после того, как лисички прочитали все книги, они более-менее определились, чему хотят научиться, но, что вполне ожидаемо, все трое захотели научиться сначала Рёнин-дзюцу, а после уже атакующим техникам. Теневому клонированию я научил их почти сразу же, когда начал обучение. Что приятно меня удивило, так это не маленькое количество чакр у них, они без проблем могут создать больше 10 теневых клонов, не с минимумом чакры в 2000, а довольно-таки нормальных, которые вполне себе могут применять техники. Также, благодаря клонам, смог узнать примерное количество у них чакры, и опять же был приятно удивлен. Каким образом узнал? Все просто, я попросил их создать столько клонов, сколько они смогут, не вкладывая в них лишнюю чакру, как итог 122 клона у Соры, 117 у Ми и 119 у Асу, что говорит о том, что у них как минимум по 200 тысяч чакры, которую они до меня практически не использовали. Мда, в общем, как только они определились, началось более плодотворное обучение, эксперименты. Помимо обучения лисичек, я также экспериментировал над своими навыками, пытаясь совместить их и усилить. Впрочем, долго эксперименты не продлились, один случай напрочь отбил у меня все желание экспериментировать, по крайней мере, в ближайшем будущем. Что за случай? Ао, все просто, я пытался соединить антиподы. Да, я знаю, что я мудак и все такое, точнее, осознал, но слишком поздно. Да и начал я не с обычного света, а с мистического, как итог. Взрыв, 3-5 хп как не бывало, превращенная в фарш грудная клетка, сломанная челюсть, точнее, полное ее отсутствие, оторванные почти до плеч руки и полет спиной сквозь добрых 7 деревьев. Каким чудом сломанные ребра не пробили сердце или печень, я без понятия, но я выжил и это главное. В общем, больше экспериментировать с антиподами я не буду, ну нафиг, жить как-то больше хочется. Но даже так, я смог сделать то, что хотел, копье смерти. Тут все оказалось так, как я и думал, достаточно вместо маны света использовать любую другую ману, в данном случае смерти, и все. Дать клонам ману, да, подсказка была правильной. Чтобы дать им ману, достаточно при складывании печати смешать ману и используемую чакру, и вуаля, у клонов есть мана и навыки, которые на нее завязаны. Отношения. Отношения с лисичками, как я и думал, улучшились. Чего только стоят попытки заигрывания со мной Ми, и довольно занятные взгляды Соры и Асу, которые я, впрочем, делаю вид, что не замечаю, хе-хе. Интересно, насколько их хватит, думаю. Продолжу играть бесчувственного ничего не замечающего мужлана. С Юми отношения тоже улучшились и стали более, я бы сказал, теплыми. Мы постепенно узнаем друг друга все лучше и лучше, открывая все новые черты. Кстати, что странно, Юми, после того, как уснула, проснулась аж спустя месяц, с учетом времени в подземельях. С чем это связано, ни я, ни она, не знаем, но, главное, все в порядке и больше она столько не спала. Также я таки использовал на ней познание и выпал в осадок. Имя: Юми Люцифер. Титул: Светоносная. Раса: Демон-ангел. Вид: Высший Серафим. Уровень: 1331. Класс: Темный паладин. Специализация: Воздаяние. Статус: В норме. Наложенные эффекты: Нет. Болезни: Нет. Заметки: Отношения с сестренкой тоже стали несколько необычными. Периодически я ловлю на себе ее отнюдь не сестринские взгляды, что с одной стороны занятно, с другой, есть какое-то непонятное мне то ли ощущение, то ли мысль, которую я не могу уловить. По морали все нормально, она у меня своя и я не ограничиваюсь бредовой людской. Справедливость, кодекс и правила у меня также свои, и в них тоже нет ничего, так сказать, препятствующего. Арр, надоело, может, в будущем пойму, что не так, другое. Один, меня таки ищут, точнее, ищут монстра, который устроил бойню и уничтожил один из демонических кланов. Впрочем, ищут они явно неохотно и даже как-то лениво, спустя рукава. Те демоны явно многих раздражали и поиски идут чисто для вида. Два, наплыв тех, кого я освободил в аду, таки произошел. Во все храмы стали возвращаться те, кого из них похитили. Но, к Как ни странно, большая часть похищенных была из нашего храма. Но даже так, слухи обо мне разлетелись довольно быстро, и меня, в Покрове, также ищут и Йокой. 3. Та девочка, которую я спас в аду, оказывалась из Токийского храма, куда ее и забрали на следующий день, при этом не забыв разузнать, не знают ли наши чего обо мне. К счастью, наши лисички и никоматы ничего ни нашим не сказали, хотя и знают о том, что это я был в аду, немногие. 4. Мама с отцом решились таки. Они расскажут Иссею и Эми правду, когда нам исполнится 13 лет, в следующем году, после чего начнут обучение. Хотя я даже не представляю, чему они смогут меня научить, и не придется ли мне учить маму, как и лисичек, да. 5. Примерно месяц назад заглянула в офис. Сказала, что остров почти готов и через пару месяцев меня ждет первая работа. Жду, не дождусь, хе-хе. 6. Ну и наконец, 3 дня назад мы с Сайго сходили таки в эпическое подземелье, которое находится у храма. Что можно о нем сказать, не впечатлило. Да, мобы и боссы были несомненно сильнее и умнее, чем в обычном подземелье, но и только. С нашей скоростью, задеть нас смогли только боссы. Первым боссом, а их всего 3, оказался седой, 30-летний Навита Якаси, одетый в черную с красными линями юкату и вооруженный катаной, которая с него и выпала. Сам босс специализировался явно на скорости, но, да нашей с Сайго ему как до луны пешком. Из атак он, в основном, посылал в нас ветряные лезвия, срывающиеся с его катаны, которые без проблем разрушал Сайго, и пытался обмануть нас иллюзиями, создавая свои копии. В общем, ничего особенного из себя он не представлял. Уровень у него был 123, выпало с него, как я сказал ранее, катана, которой он махал, позволяющая посылать ветряные лезвия, 3 превосходных зелья здоровья и 250 тысяч йен. Весь лут я сразу же втюхал Сайго, так как мне он попросту не нужен. Вторым боссом оказался здоровенный, примерно с 5-этажку, Сутигума 163 уровня. Он из себя тоже ничего особенного не представлял. Плевался паутиной и довольно шустро махал своими оглоблями, которые что я, что Сайго останавливали без особого напряжения. Из него выпали табачная трубка, повышающая эффективность иллюзий на 25% и способная, при курении, успокаивать, доставлять удовольствие и распространять приятный цветочный запах, но, что самое занятное, ее не нужно набивать табаком, он там уже есть и он практически бесконечен. Я уже знаю, кому эту трубку подарю, хе-хе. Опять 3 превосходных зелья здоровья и 400 тысяч йен. Трубку я взял себе, а деньги и зелья вновь сбагрил Сайго. Третьим и последним боссом оказался здоровенный, ростом с Сутигума, черный 9-хвостый лис 203 уровня. Вот он нам доставил немало проблем, мало того, что отплевался очень горячим синим огнем, так он еще и хвостами, прямо как я, вовсю орудовал, и это не считая довольно быстрой регенерации, раны прямо на глазах затягивались. Но даже так, спустя какое-то время мы его вынесли. Лут с лиса был более богатым, нежели у младших боссов, что, впрочем, логично. С лиса выпали веер ветра, ручной небольшой веер, позволяющий создавать довольно сильные порывы ветра, способные без особых проблем сбить с ног, и ветряные лезвия как у катаны, только в гораздо большем количестве, но меньше по размеру, маленькие лезвия. Амулет сохранения, шейный амулет, работает по принципу пространственного кармана, размерами в 5 кубических метров. 5 превосходных зелий, фиал слез феникса и 1,5 миллиона йен. Веер я взял себе, а амулет, зелья, деньги и слезы феникса я вновь втюхал Сайго. Он, впрочем, против не был, ему все равно не нужно оружие, а вот мне для подарка пригодится. Вот так и прошел наш с Сайго поход в эпическое подземелье. Что же до текущей ситуации, на данный момент я сижу в парке, жду Сайго и думаю, какую профессию мне выбрать. Нет, я и раньше думал о профессиях, но выбрать решился только сегодня. Думаю, стоит пояснить, что за профессии такие. Если кратко, то каждая профессия как минимум дарует навык, который открывает доступ к новому окну, а также частично изменяет подземелье и добавляет в лут-листы новые предметы, так или иначе связанные с профессией. Вообще, профессий довольно много. Кузнечное дело, портняжное дело, алхимия, артефакторика, горное дело, начертание и т.д. Такое чувство, что система взяла из моей памяти чуть ли не все профессии, о которых я когда-либо слышал, и создала их. Интересно, А если я помру и уйду в другой мир, выбранные до смерти профессии, точнее, навыки от них, останутся? В общем, немного подумав, решаю выбрать артефакторику. Уметь создавать различные магические вещички может быть полезно. Соглашаюсь с выбором. Перед глазами появляется окно с новым навыком, а в голове начинают всплывать знания, от количества которых у меня даже голова заболела. Получен новый навык – артефакторика. Артефакторика – активный пассивный уровень 1. Позволяет создавать различные магические предметы и накладывать чары. Пассивно – открывает доступ к окну артефакторика. Увеличивает эффективность наложенных чар на 25%. В подземельях будут выпадать различные драгоценные металлы, алхимические элементы и руны, необходимые для создания магических предметов. Активно позволяет исследовать любой магический предмет, тем самым получив о нем всю информацию и шаблон для наложения чар. Внимание! В случае исследования предмет будет уничтожен безвозвратно. За каждый уровень навыка затраты на наложение чар уменьшаются на 0,25%. Количество и качество выпадающих предметов, связанных с профессией, увеличивается. Да, очередной чит. Нет, ну а как еще назвать это исследование? Стоит применить это исследование на любой магический предмет, как он моментально будет уничтожен, и тут плевать, можно его уничтожить или нет. Хотя, черт его знает, но описание и полученные знания заставляют интерпретировать это исследование так. Но это ладно, больше всего меня вынесло новое окно. Ему уже сейчас можно без проблем присвоить статус чит. Почему? Все очень просто. Это окно чем-то похоже на редактор нежити, с той лишь разницей, что оно изменено и заточено под наложение чар и создание магических предметов. В чем тут чит? Ну, если проще, то с исследованием это окно позволяет наложить любые чары, которые были, так сказать, исследованы. ХММ, чтобы было понятнее, возьмите как пример Экскалибур. Да, стоит его исследовать, как в окне появится полный комплекс чар, которые можно будет наложить на другое оружие, тем самым создав точную копию Экскалибура. Нет, есть, конечно, ограничения. Чем сложнее чары и чем больше их энергоемкость, тем более энергоемкий нужен материал. Как пример, возьмем самое обычное дерево и мифрил. Дерево само по себе хрупкое и не может содержать большое количество маны, из-за чего наложить на него какие-либо сложные или сильные чары не получится, оно либо лопнет, либо обратиться в пепел. А вот с мифрилом наоборот, это, судя по полученным знаниям, один из самых энергоемких и прочных металлов в мире, если не в мироздании, из-за чего наложить на мифрил можно, если не любые, то очень многие чары. Выше мифрила идут только алхимическое золото и адамант, но последние даже поцарапать сложно, чего уж говорить о наложении на него чар и создании из него оружия. В общем, чтобы создать что-то внушительное и похожее на оригинал, нужно как минимум иметь при себе, если не те элементы, из которых он состоял, то что-то близкое к этому. Нет, судя по знаниям, можно, конечно, регулировать мощность накладываемых чар, но тут все равно все упирается в основу, элемент-материал. Что же до самого окна? Оно чем-то напоминает ХММ, менеджер скриптов в каком-нибудь игровом движке. Только вместо скриптов здесь своеобразные рунные круги, которые и являются основой чар. А вот шаблон, о котором говорится в окне навыка, это уже готовые чары, которые можно наложить в любое время, лишь бы были подходящие элементы материала и мана, куда же без нее. В общем, это окно позволяет без проблем накладывать уже готовые чары, шаблоны, на предмет, создавать новые чары посредством сбрасывания в рабочую область рунных кругов, соединения их между собой и настройки, изменять уже готовые чары по схожему принципу с созданием чар, только в данном случае чары уже соединены и настроены. Что же до маны, то тут все просто, чем сложнее и мощнее чары, тем больше нужно маны для их наложения. На данный момент у меня в окне вообще нет ни рун, ни чар, ничего. Поэтому я не могу сказать, сколько и что будет стоить по мане, а в знаниях этого нет. Но, думается мне, немало. Не может быть все так прекрасно. Закрыв окно, осмотрелся. И где его опять черти носит? Договорились же в 7 утра встретиться в парке. Хотя нужно было на 6 договариваться, черт его знает, сколько мы в подземелье пробудем. Да, сегодня мы впервые пойдем в легендарное подземелье. О, помяни черта, что так долго? Спросил я у приземлившегося в паре метрах передо мной Сайго. Пробки. Усмехнулся он и пожал протянутую руку. Ну что, идем? Да, идем, тут недалеко», — сказал я, вставая со скамейки и направляясь на выход из парка. Пройдя пару переулков, я остановился перед канализационным люком. «Ты серьезно?» — несколько удивленно спросил Сайго, глядя на люк. «Подземелье. Древний подземный город. Ранг. Легендарное. Одноразовое. Внимание. После входа в подземелье, выйти можно будет только после его полной зачистки. Желаете войти?» «Да нет. Ну да», — ответил я. «Я тоже был удивлен, когда случайно нашел это подземелье. Древний подземный город. Выйти не сможем, пока всех там не вынесем. Идем?» «Само собой», — оскалился он и положил мне руку на плечо. Хмыкнув, жму «да», перед глазами все размазывается, а в следующий миг мы оказываемся в довольно просторном пещерообразном туннеле, освещенном настенными факелами. «Ну, не все так плохо, как я думал», — хмыкнул Сайго, осматривая тоннель. «Согласен», — кивнул я, также осматривая тоннель. «За спиной в нескольких метрах от нас, заблокировав путь, находится стена тумана, а под ногами у нас довольно красивая и ровная каменная кладка. Будь внимателен, эта локация гораздо опаснее той, в которой мы были в прошлый раз». «Так точно», — усмехнувшись, козырнул он и резко стал серьезным, начав, как и я, осматривать окружение. Не заметив ничего странного, мы осторожно двинулись вперед. Спустя пару минут вполне спокойного пути мы вышли из тоннеля и оказались перед вполне обычным обрывом, под которым находился небольшой городок, сложенный из коричневого камня. Как он, однако, удачно расположен. «Слух, ты не против, если я уничтожу этот городок?» — спросил я у Сайго. «Да нет, наверняка это только первый уровень, остальные находятся скорее всего еще ниже под землей», — кивнул он. «Согласен, тогда будь готов прятаться за что-нибудь», — оскалился я и, вытянув руки перед собой, стал формировать биджу-даму. Перед руками появилась маленькая, размером с мандаринку, черная сфера, в которую стали втягиваться то и дело появляющиеся красные и синие сферы поменьше. «Давненько я ее не использовал, думаю, миллиона чакры вполне хватит». Сайго, моментально поняв, что к чему, драпанул в тоннель, а я продолжил напитывать биджу-даму. Спустя пару секунд она достигла 2 метра в диаметре, вздохнув, резко сжимаю ее до 1,5 метра и запускаю в центр города. Пока биджу-дама летит, также драпаю в тоннель и прижимаюсь к стене напротив Сайго. Взрывать биджу-даму в замкнутом пространстве – это вам не шутки. Пару секунд ничего не происходило, а в следующий миг раздался просто нереальный взрыв, все вокруг задрожало. А после пришла ударная волна, которая сбила нас с ног и откинула в туман, из которого мы вновь вылетели. Резко поднявшись на ноги, посмотрел в сторону выхода и побледнел. В нашу сторону, хотя и не только в нашу, неслась стена, если не плазмы, то чего-то близкого к этому. Недолго думая, подбегаю к Сайго, говорю ему задержать дыхание, он кивает, и я активирую датон. Схватив Сайго, затягиваю нас под землю. Над нами с гулом проходит волна огня, а земля вокруг нас довольно быстро нагревается. Спустя еще пару секунд все стихло, и я вытянул нас обратно. «Кхе-кхе, ты, псих», — откашливаясь, сказал Сайго. «Благодарю», — усмехнулся я. «Это как бы не комплимент, ну да пофиг». Также усмехнулся Сайго, и мы двинулись на выход. Оказавшись у обрыва, мы невольно присвистнули. На месте, где ранее был город, зияла огромная дыра, уходящая куда-то вниз. Странно, а где окна и награда за убийство? Стоило мне подумать об этом, как окна словно прорвало. Получен опыт. Получен новый уровень. X227. Получено 8000 йен. X900. Получено 10 миллионов йен. X1. Получено 12100 йен. X800. Получено 13 452 тысячи йен. X1. Получено 15300 йен. X700. Получено 15 316 тысяч йен. X1. Получено 17 800 йен. X600. Получено 18 547 тысяч йен. X1. Получено 20 100 йен. X500. Получено 22 661 тысяча йен. X1. Получено 23 600 йен. X400. Получено 25 233 тысячи йен. X1. Получено 26 100 йен. X300. Навык биджу-дама получил новый уровень. X46. Дернулась века. Египетская сила. Дайте 2. Кажись, я случайно завалил пару тысяч мобов и несколько боссов. Как-то отстраненно сказал я, чем вызвал фейспалму Сайго. Тогда остальные боссы мои, если я... «Конечно, потяну их в соло», — сказал Сайго. «Без проблем», — сказал я, выпуская крылья ангела и взлетая. «Только сначала поищем лут». «А», — удивился он, — «думаешь, после такого, он еще цел?» «Конечно, пока хоть кто-то не возьмет лут в руки, он не может быть уничтожен», — ответил я и, подхватив Сайго за плечи, полетел вниз. Спустя пару минут полета мы оказались на горе обломков. Отпустив Сайго, я убрал крылья, создал клонов и мы приступили к поиску лута. Искали мы его довольно долго, так как его тупо завалило, но нашли, если не весь, то большую часть. Что сказать о самом луте, он довольно разнообразен, и его довольно-таки много, мне даже кажется, что мы нашли дроп не только с боссов и мини-боссов, о которых я забыл, но и мобов, слишком уж много всего. Думаю, начну от простого к более, так сказать, ценному. Зелья. Выпало несколько различных, как полезных, так и не очень зелий, перечислю, пожалуй, самые, на мой взгляд, полезные. Зелье берсерка. На 10 минут вдвое увеличивает силу и ловкость, отключает боль и подстегивает ярость. Побочный эффект. Слабость во всем теле после окончания действия. Зелье каменной кожи. На 10 минут вдвое уменьшает получаемый физический и магический урон. Побочный эффект. Скованность во всем теле после окончания действия. Зелье морских глубин. На 1 час позволяет дышать под водой и повышает скорость плавания. Побочных эффектов нет. Зелье ветров. На 10 минут увеличивает скорость передвижения и позволяет прыгать с любой высоты без вреда для себя. Побочный эффект. Слабость во всем теле после окончания действия. Зелье крови. Восстанавливает кровь в организме, запускает свертываемость крови и отключает боль. Побочных эффектов нет. Зелье маны. Восстанавливает энэ и количество маны. Количество восполняемой маны зависит от редкости зелья. ПА. Та же градация, что и у зелий здоровья. Зелье антидота. Одно из легендарных зелий, выводит из организма все лишние составляющие, будь то яд или лекарство. Побочные эффекты. Через 5 минут после применения, тошнота, понос и, как следствие, похудание и голод. Зелье чистого разума. На полчаса повышает концентрацию, отключает эмоции и убирает лишние мысли. Побочные эффекты. Сильная головная боль после окончания действия. Элементы. Да, навык артефакторики работает. Появился лут, связанный с этой профессией. Металлы. Адамантий. 1-2 кг. Алхимическое золото. 11-1 кг. Мифрил. 27-3 кг. Родий. 34-4 кг. Платина. 46-7 кг. Золото. 39-4 кг. Серебро. 52-6 кг. Катализаторы. Пыль бездны. 1 мешочек по 200 грамм. Лунная пыль. 2 мешочка по 200 грамм. Радужная пыль. 3 мешочка по 200 грамм. Пыль пропасти. 4 мешочка по 200 грамм. Оружие. Душегуб. Легендарный лук. Особенности. Восстанавливается, поглощая ману из окружающего пространства. Скорость восстановления зависит от количества поступающей маны. Может проводить ману. Увеличивает ловкость на 400. При натяжении тетивы и подаче маны формирует магическую стрелу. Урон. Пробивная сила. Скорость и дальность полета стрелы зависит от количества использованной маны. Стрелы наносят урон одновременно на материальном и духовном плане, поэтому могут вредить магическим существам и призракам, а также частично игнорируют защиту. Артракс. Легендарный магический посох. Особенности. Восстанавливается, поглощая ману из окружающего пространства. Скорость восстановления зависит от количества поступающей маны. Может проводить ману. Увеличивает эффективность и силу заклинаний в 2 раза. Снижает затраты на заклинания на 25%. Увеличивает интеллект и дух на 200. Увеличивает скорость использования срабатывания заклинаний. Увеличивает скорость восстановления маны на 10%. Содержит магический накопитель объемом 90 тысяч мр. Мана из него расходуется на восстановление посоха и может использоваться владельцем. Скорость регенерации маны в накопителе – 10 в секунду. Рассекатель – легендарный длинный одноручный меч. Особенности – восстанавливается и затачивается, поглощая ману из окружающего пространства. Скорость восстановления зависит от количества поступающей маны. Может проводить ману. Увеличивает силу и ловкость на 200. Может разрезать почти любой материальный предмет. Улучшенное пробивание магической защиты. При вливании маны увеличивается урон и улучшаются режущие качества. Для владельца вес уменьшен в 10 раз. Урук и урак. Легендарные парные одноручные топоры. Особенности. Если топоры использует один и тот же разумный, сила ударов ими возрастает на 25%. Восстанавливаются и затачиваются, поглощая ману из окружающего пространства и кровь, попавшую на лезвие. Скорость восстановления зависит от количества поступающей маны пролитой крови. Могут проводить ману. Очень острые. При нанесении ран усиливают кровотечение и блокируют свертываемость крови, тем самым ускоряя потерю крови, накладывают дот. Увеличивают силу и ловкость на 50 каждый. Пока топоры находятся в руках, они позволяют получить баф «Кровавая баня». Каждый противник, убитый одним из этих топоров, на 1 минуту увеличивает силу и ловкость на 5, стакается до 20 раз. Время действия бафа обновляется после каждого убийства. Хранитель. Легендарный щит. Особенности. Восстанавливается, поглощая ману из окружающего пространства. Скорость восстановления зависит от количества поступающей маны. Очень прочный. Для владельца не имеет веса. Для врагов весит 80 кг. Может служить накопителем магической энергии объемом 50 тысяч МП. Поглощает часть маны из попадающих в него магических атак и передает в накопитель, по мере необходимости используя для восстановления или отдавая владельцу. Увеличивает силу и выносливость на 200. Позволяет использовать способность щит великана. При вложении маны увеличивается в размерах, повышая собственный вес, прочность и защитные качества. Максимальное увеличение в 5 раз. Броня. Легендарный тяжелый сет, рассекающий сумрак. Общие особенности. Восстанавливается, поглощая ману из окружающего пространства. Скорость восстановления зависит от количества поступающей маны. Может проводить ману. Очень прочный. Состав сета. Шлем, нагрудник, перчатки, поножи, сапоги. Эффект от полного сета. Подстраивается под пол, расу и строение тела владельца. Общий вес сета для владельца уменьшается в 2 раза. Сопротивляемость свету плюс 20%. Сопротивляемость тьме плюс 10%. Увеличивает все характеристики на 50. Позволяет использовать магию тьмы и увеличивает эффективность всех ее умений на 20%. Позволяет использовать магию света и увеличивает эффективность всех ее умений на 10%. Шлем рассекающего сумрак. Увеличивает интеллект и дух на 75%. Позволяет видеть в абсолютной темноте или в густом дыму, позволяет видеть невидимые объекты, защищает от ослепления, уменьшает шанс оглушения и получения травмы головы, ослабляет ментальные воздействия, направленные на владельца. Нагрудник рассекающего сумрак, увеличивает выносливость и силу на 150, увеличивает сопротивляемость тьме и свету на 5%. Позволяет использовать способность вспышка света. Доспехи испускают очень яркий свет, ослепляющий всех вокруг. Радиус действия зависит от количества вложенной маны. Эффект ослабевает с расстоянием. Перчатки рассекающего сумрак. Увеличивают силу и ловкость на 50. Увеличивают силу ударов рукам и оружием на 10%. Уменьшают вес оружия в руках на 10%. Только для владельца. Уменьшают шанс потери оружия, того, что вы его уроните или его у вас выбьют. Поножи рассекающего сумрак. Увеличивают выносливость и ловкость на 75. Увеличивают силу ударов ногами на 5%. Уменьшают шанс упасть или быть сбитым с ног. При нахождении в тени темноте ослабляют звуки шагов на 25%. При нахождении на свету увеличивают максимальную скорость движения и дальность прыжков на 5%. Сапоги рассекающего сумрак, увеличивают силу и ловкость на 50, увеличивают силу ударов ногами на 5%, уменьшают шанс поскользнуться, оступиться, споткнуться, упасть, быть сбитым с ног, увеличивают максимальную скорость движения, шага, бега, прыжков, на 10%. При нахождении в тени темноте ослабляют звуки шагов на 25%. При нахождении на свету дополнительно увеличивают максимальную скорость движения и дальность прыжков на 5%. Легендарный легкий сет броня бездушного. Общие особенности. Восстанавливается, поглощая ману из окружающего пространства. Скорость восстановления зависит от количества поступающей маны. Может проводить ману. Очень прочный. Позволяет обычными атаками наносить повреждения духам, призракам и им подобным созданиям. Состав сета. Шлем, нагрудник, перчатки, поножи, сапоги. Эффект от полного сета. Подстраивается под пол, расу и строение тела владельца, Общий вес сета для владельца уменьшается в 3 раза. Сопротивляемость духовным атакам плюс 25%. Сопротивляемость ментальным воздействием плюс 10%. Увеличивает все характеристики на 50. Скрывает ауру, духовную энергию и ментальное излучение владельца. Размазывает черты лица. Шлем бездушного. Увеличивает интеллект и дух на 50. Позволяет видеть духовную энергию и воздействие на ее основе, а также призраков и им подобных существ. Скрывает эмоции владельца, ослабляет его ментальное излучение на 75%, усложняет чтение мыслей и эмоций владельца, ослабляет ментальные воздействия, направленные на владельца. Нагрудник бездушного увеличивает выносливость и дух на 100. Сопротивляемость духовным атакам плюс 5%. Сопротивляемость любым сверхъестественным энергетическим атакам, чакра, мана, духовная энергия, ментальная энергия и т.д. плюс 5%. Уменьшает время существования аурных и энергетических следов. Перчатки бездушного увеличивают ловкость, интеллект и дух на 50. Увеличивают максимальную скорость движения рук на 25%. С шансом 25% при ударе накладывают дебаф в касание бездушного. Скорость восстановления энергии всех видов минус 2% на 5 минут, складывается до 5 раз, время действия обновляется при каждом наложении. При атаке существа типа дух шанс наложения увеличивается до 50% и у касания появляется дополнительный эффект. Принудительная материализация. На время действия касания существо не может стать нематериальным и скорость всех его движений уменьшается на 4% за стак, складывается до 5 раз. Поножи бездушного увеличивают силу, ловкость и интеллект на 50, увеличивают максимальную скорость движения, шага бега прыжков, на 15%, увеличивают максимальную дальность прыжков на 10%, ослабляют звуки шагов на 40%, сапоги бездушного увеличивают силу, ловкость и интеллект на 50, уменьшают шанс поскользнуться, оступиться, споткнуться, увеличивают максимальную скорость движения, шага бега прыжков, на 10%, увеличивают максимальную дальность прыжков на 10%, ослабляют звуки шагов на 35%, с шансом 25% при ударе накладывают дебаф в касание бездушного, ПА, СМ, перчатки бездушного, ХММ, ну, в общем-то, и все, нет, есть, конечно, еще как легендарные, так эпические с редкими предметы, но они на фоне того, что я перечислил, как-то теряются. ПА. То, что не было названо, будет названо и использовано в будущих главах, у меня фантазия буксует, а для такого инста, такого количества предметов как по мне маловато. Ну что, двигаемся дальше, спросил я, подходя к Сайго. Ага, думаю, мы нашли если не все, то многое. Сказал он, на что я кивнул, и мы подошли к найденному во время поисков спуску на следующий уровень. Вздохнув, выпускаю крылья, вновь хватаю Сайго за плечи и начинаю медленно спускаться по этому колодцу. Спустя пару секунд спуска мы оказались над своеобразной круглой площадкой, в центре которой лежит здоровенный черный дракон. ХММ, все еще хочешь попробовать один? Спросил я, приземляясь у края арены. Думаю, да, если будет худо, присоединишься, сказал он, и разминаясь направился к дракону. К тому же, летать он тут не сможет, слишком мало места, что есть, то есть хреновое место для летающего босса. Создав с помощью Датона каменный стул, я сел на него и стал наблюдать за Сайго. Жаль, попкорна нет. Вот Сайго на полпути к дракону, дракон резко открывает глаза и с рыком поднимается во весь рост. Красавец, нет, серьезно, выглядит очень даже внушительно. Как бы странно это ни звучало, я даже отсюда ощущаю его силу. Вот он сфокусировал взгляд на Сайго и, резко открыв пасть, выдохнул синее с желтыми прожилками пламя. Сайго резко отпрыгнул с линии огня и, оттолкнувшись от земли, запустил себя словно снаряд в голову дракону. Дракон вновь резко поворачивается в сторону Сайго и открывает пасть, явно готовясь проглотить его. Сайго, заметив это, благодаря своей непонятной для меня силе, словно бы отталкивается от воздуха и, отлетев в сторону, снова отталкивается, тем самым подлетая к щеке дракона и нанося удар. Не ожидавший подобного, дракон, разумеется, ловит удар, и его голова резко уходит в противоположную от Сайго сторону. ХММ, а дракон-то и впрямь не тормоз, он, благодаря инерции от удара, оборачивается и хвостом вбивает Сайго в землю, после чего вновь поворачивается к нему. Сайго, вскочив на ноги, усмехается, надевает наушники, резко наклоняет голову к плечам и устремляется к дракону. Пиздец дракончику. Когда Сайго надевает свои наушники, он перестает сдерживаться и начинает драться всерьез. Дракон, впрочем, тоже на месте не стоит. Он, вновь выдохнув струю пламени, сразу же наносит удар лапами по Сайго. Хмыкнув, Сайго ловит обе его лапы и, немножко просев в землю, с легким рыком отталкивает дракона назад, тем самым заставляя его оказаться, так сказать, в вертикальном положении. Оскалившись, Сайго резко приседает и вновь выстреливает себя в дракона, но на этот раз прыжок оказался не только быстрее, но и мощнее, земля под его ногами просела еще сильнее и потрескалась. Сайго чуть ли не в мгновение ока оказывается перед грудью дракона и наносит, наверное, свой самый сильный удар. Удар, и дракона впечатывает в стену за его спиной, а его грудная клетка прогибается чуть ли не на метр вглубь. Как-то сипло рыкнув, дракон выдыхает пламя в Сайго и развеивается. Все, что ли? Да, от дракоши я ожидал большего. Надеюсь, следующий босс не будет таким дохлым. Нет, дракоши несомненно силен, но явно не для такого монстра, как Сайго. Вздохнув, встаю с кресла и направляюсь к Сайго, который смотрит на лут. Силен, сказал Сайго, когда я подошел к нему, но разнообразие атак у него, как и у остальных мобов и боссов, хромает. Что есть, то есть, кивнул я и тоже посмотрел на лут. ХММ, так, какие-то перчатки. Драконьи перчатки ранг, легендарный. Перчатки, сделанные из чешуи и кожи древнего черного дракона, вдвое увеличивают физическую силу, позволяют манипулировать огнем. Особенности, самовосстанавливаются, могут проводить ману, очень прочные. Ну, это точно отходит Сайго, ему, как по мне, они нужнее. У него, в отличие от меня, нет маны и чакры, он чисто физик. Описав ему свойства перчаток, я протянул их ему и, осмотрев оставшийся лут, 29 466 840 йен, 6 превосходных зелий здоровья и маны и 2 фиала слез феникса, я вновь тактично сбагрил весь набор Сайго, так как он завалил босса, да и у меня и так подобного добра навалом. Переведя взгляд на мигающее окно, открыл его. Подземелье зачищено. Желаете выйти? Да нет. Мда, это был последний босс, сказал я. Думал, их больше будет. Да, фигово. Ну да ладно, уходим, делать тут все равно нечего, сказал Сайго, на что я кивнул и, положив руку ему на плечо, нажал «Да». Примечание к части. Что-то как-то, даже не знаю. Часть получилась коротковатой, а значит, третьей части быть и будет она раньше следующего 10-го. Буду пытаться писать чаще и быстрее. Что-то у меня все меньше и меньше времени становится, и это напрягает. В общем, надеюсь, получилось не очень плохо. Все, что заметил, исправил. Если что-то пропустил, то отправьте в публичную бету. Арты. Легендарный сет «Рассекающий сумрак». https://vk.com/pht 102 716 1421 456 239 022. Урук и урак. https://vk.com/pht 102 716 1421 456 239 089. Душегуб. https://vk.com/pht 102 716 1421 456 239 090. Альтайм текст проверил. Глава 3. Глава 3. Покинув подземелье, мы оказались рядом с тем же люком. Осмотревшись и не увидев никого, кроме лежащей на заборе рыжей кошки, достал телефон и перевел время назад, если точнее, на 3 часа 27 минут. Так как, если судить по времени на телефоне, в подземелье мы пробыли почти 8 часов, а время там течет вдвое быстрее, чем в реальности. 10:40, да, убрав телефон, посмотрел на сжимающего и разжимающего руки в перчатках Сайго. Странные, однако, ощущения, сказал он. Стоит их надеть, как сразу же начинаешь ощущать возросшую силу, да и внутренний материал у них на удивление приятный. Одно непонятно, как манипулировать огнем и что вообще включено в смысл этой манипуляции. Управление уже существующим огнем, создание огня и манипуляции им или все сразу. Ну, тут я ничем помочь не могу, хотя, дай одну перчатку, сказал я. Кивнув, он снял перчатку и протянул мне. Надев перчатку, я тоже почувствовал возросшую силу, но только в руке, на которой надета перчатка. Недолго думая, Подаю в перчатку ману, и она вспыхивает тем же огнем, который выдыхал дракон, синий с желтыми прожилками. Обрубаю ток маны, и пламя гаснет. Попытка вызвать огонь без магии ни к чему привела, а значит, нужна мана. Нужна мана, да, как-то печально спросил Сайго. Ага, кивнул я, у тебя ее точно нет, или ты не в курсе? Да черт его знает, сколько живу, ничего необычного не чувствовал и не замечал. Пожал он плечами, а я несколько задумчиво посмотрел на него, точнее, на потоки маны вокруг него. Хмм, странно. Подойдя к Сайго, я прикоснулся пальцем к его руке и направил ману. Странно, мана, по какой-то причине, попросту не проникает в его тело. Ну-ка, а чакра? Подав чакру через палец, увидел, что она вполне себе спокойно проникла в его тело. Хмм, все страньше и страньше. Ты чего? Спросил Сайго, как-то странно смотря на меня. Да вот, пытаюсь понять, что с тобой не так, сказал я, все так же тыкая пальцем его руку. Эй, все со мной нормально, это с тобой что-то не так, нафига ты мне руку пальцем тыкаешь, сказал он, отодвинув от меня руку. Хм, а ты ничего не почувствовал, с интересом спросил я. Мм, да нет, ничего, за исключением самих тычков, как-то нервно ответил он. Вот как, занятно, нужны эксперименты, пробормотал я, а Сайго стал медленно пятиться спиной назад. Ты чего? Не понял я, глядя на него. У тебя только что был взгляд и улыбка, как у вивисектора. Мне показалось, что ты собрался меня препарировать. Передернулся Сайго. Да, занятно. В общем, что я могу сказать? Хмм, да нифига я не могу сказать. Нужны тесты, но мне кажется, у тебя есть мана, но она будто бы заперта в теле, да и мана извне в тебя вообще не впитывается. Ты словно окружен плотным, прилегающим к коже, антимагическим барьером. Странно, что я этого раньше не заметил. То есть, в теории, я могу пользоваться магией? Как-то с надеждой спросил он. В теории, да, говорю же, нужны тесты. Кстати, еще один тест, сказал я и создал в каждой руке по маленькой биджудаме. В правой руке была нормальная, состоящая только из чакры биджудама, а в левой по старому принципу, Т.Е., с примесью маны. Ты можешь развеять обе биджудамы или только одну? Хмм, только одну, ту, что в левой руке, сказал он и коснувшись ее развеял. А вот ту, что в правой руке, почему-то не могу. Понятно, сказал я и развеял оставшуюся биджудаму. Судя по всему, ты не можешь развеивать то, что не несет в себе ману. Да, биджудама в левой руке содержала в себе ману, а вот в правой нет, в правой она состояла из чистой чакры, к тому же, твой, так сказать, барьер не отражает чакру, как ману, что говорит о том, что лучше тебе не попадать под атаки, использующие чакру как источник энергии. Кстати, а как ты определяешь, что ты можешь развеять, а что нет? Ну, когда я могу что-то развеять, я вижу разноцветные ореолы, даже у того, что не видно в зрительном спектре. Если ореола нет, значит, развеять это я не смогу, сказал Сайго. Вот оно как, все интереснее и интереснее. Понятно. Хмм, что-то я проголодался, сказал я, услышав урчание в животе и почувствовав голод. Аналогично, предлагаю сходить в один занятный и популярный ресторанчик у меня в городе, а после провести эти твои эксперименты, сказал Сайго, на что я кивнул, вернул ему перчатку и мы двинулись в сторону его города. Что занятно в Японии, так это близость городов. Как пример, мой город и город Сайго находятся всего в 10 минутах ходьбы от границы до границы, единственное, что их разделяет, так это небольшая река, луга и небольшие кучки деревьев на них. Спустя пару минут, прыжков по крышам, ага, я таки научился благодаря клонам прыгать с помощью чакры, мы оказались перед ресторанчиком. Ресторан Юкихиры, как тесен этот мир, мда, добро пожаловать, сказал отец Юкихиры, а это был именно он. Стоя за стойкой, что-то готовя и грызя, судя по всему, кальмара. О, Изайой-кун, привет, здравствуйте, Джейчиро-сан, кивнул Сайго, как и я, садясь за своеобразную барную стойку. Мне как обычно, мне тоже, что и ему, сказал я. Хорошо, кивнул он. Сама а, два двойных эйкадона, пить что-нибудь будете? Сейчас, крикнул детский голос с кухни. А вот и сама, кофе, если можно, сказал я. Аналогично, кивнул Сайго. Готово. Ваш заказ, сказал сама, выходя с кухни и неся на подносе две тарелки с нашим заказом. Сайго, привет, ты где пропадаешь в последнее время? Привет, сама, да дела возникают, то в школе зависаю, то еще где-нибудь», — хмыкнул Сайго, расцепляя палочки. «Совсем забегался. Понятно. А это кто, твой друг?» — спросил Сама, глядя на меня. «Ага, начал было Сайго, но я его перебил. Рейдин, Федор Рейдин, можно просто Рей, не люблю все эти суффиксы и официоз. Рад знакомству», — представился я. «А я Сама, Юкихира Сама, можно просто Сама, тоже рад знакомству». Протянул он руку, которую я без проблем пожал. «Кстати, я тут новое блюдо придумал, попробуйте». «Ну, в принципе, можно». Пожал я плечами, Сайго просто кивнул и как-то ехидно на меня посмотрел. «ХММ, а, кажись, это те самые кальмары с добавками, которые что Сама, что его отец, в каноне, ради прикола, а по-другому и быть не может, делали». Быстренько съев принесенную еду и выпив кофе, перевел взгляд на стоящего с тарелкой Сому. «Вот, кальмары в меду и сиропе», — гордо выдал он и поставил перед нами с Сайго тарелки. «Да, даже на вид выглядит странно и не особо аппетитно». Вздохнув, беру одно щупальце кальмара и откусываю. «КХМ, мда, странное сочетание, даже очень, хотя, довольно, специфический вкус, мед и сироп, напрочь перебивают вкус кальмара. К тому же, мед и сироп не очень-то подходят друг другу, из-за чего во рту остается довольно сильная приторность. Эту смесь, как мне кажется, лучше использовать в каких-нибудь сладких десертах. Ну, или, как вариант, попробуй сделать кальмара сладким, полей его этой смесью, а после засуши, думаю, получится занятная сладкая палочка». Выдал я свое мнение, усвоив эту тентаклю. «Понятно», — покивал Сама. «А вот за идею спасибо», — улыбнулся он, без комментариев. Буркнул Сайго, как и я, запивая блюдо предоставленной батей Самы водой. «Сколько с нас?» — спросил я у отца Самы. 1500 йен с каждого», — ответил он. «ХММ, довольно-таки дешево». Засунув для вида руку в карман, открываю инвентарь и достаю из него 3 бумажки по 1000 йен. Вынув руку из кармана уже с деньгами, отдаю их. Кивнув, отец Самы взял деньги и убрал их в своеобразную кассу. Попрощавшись с Сомой и его отцом, мы покинули ресторанчик и двинулись в сторону ближайшего леса, где, удостоверившись, что никого рядом нет, приступили к экспериментам. «Начнем, пожалуй, с простого», — сказал я, присев на ранее сваленное дерево. «Мана, тебе нужно попытаться ее почувствовать. Для этого представь кровеносную систему и, так сказать, продублируй ее. Ну, или попытайся уловить что-нибудь необычное, находящееся в движении в своем теле». «ХММ, окей, сейчас попробуем», — сказал он и, сев в позу лотоса, закрыл глаза. Какое-то время ничего не происходило, но в один прекрасный момент Сайго вздрогнул и открыл глаза. «Кажись, что-то почувствовал. Сейчас еще попробую», — сказал он и вновь закрыл глаза. Спустя еще какое-то время он вновь открыл глаза и сказал: «Походу, почувствовал. По телу, как ты и сказал, словно по кровеносной системе что-то циркулирует». «Отлично, все верно, теперь попробую ускорить эту циркуляцию», — сказал я, на что Сайго, кивнув, вновь закрыл глаза и стал, судя по гримасам, ускорять ток маны. Спустя примерно полчаса он таки смог ускорить ток маны в теле. «Молодец, теперь попробуй вытолкнуть ману из тела, ну или каким-нибудь образом отключи этот антимагический барьер».